к 10 часам утра к следователю Кудревич, Семинарская улица, номер 2, комната 12, второй этаж. За неявку ответите по закону. Комендант ЧК Остапенко. Письмо прислано из того большого двухэтажного дома на Семинарской улице, в котором помещается чрезвычайная комиссия. Окна нижнего этажа в этом доме затянуты решетками. В палисаднике растут высокие серебристые тополя, и тень от них по утрам падает на Семинарскую улицу. Круглые сутки вокруг этого здания ходят часовые в буденовках. Я знаю, что за железными решетками сидят, дожидаясь суда, два петлюровских министра, графиня Рогаль-Пиантковская, владелец водяной мельницы Овши-Орловский и много петлюровских офицеров. Когда ушел Петлюра, эти офицеры остались здесь, в нашем уезде, и поступили на службу украинскими попами в Атокефальную церковь. Они поддерживали связь с теми бандитами, которые грабят людей на 11-й версте за городом. Но зачем я нужен чрезвычайной комиссии? Может, хотят принять меня в юные разведчики, чтобы я помогал ловить петлюровцев по селам? А в самом деле, приду я завтра туда, дадут мне коня и кожаное седло, дадут две бомбы, винтовку и скажут: «Поезжай». Что, не поеду? Конечно, поеду. Не смогу разве ловить этих петлюровских офицеров? Еще как смогу. Ведь в отряде ЧК есть хлопец, чуть-чуть постарше меня. Он часто пролетает галопом по улицам и даже на мосту, где нельзя ездить быстро, несется как сумасшедший. Этот хлопец носит черную каракулевую кубанку с красным верхом и кожаную куртку, перепоясанную портупеями. Ему выдали маузер в деревянной кобуре, и он, пуская лошадь рысью, всегда поддерживает его рукой. Куница мне говорил, что всю семью этого мальчика порубали в Проскурове бандиты и шайки Тютюнника. Только он один уцелел и убежал к большевикам. Как мы завидуем этому мальчику, когда он, не глядя на прохожих, пришпоривая своего пятнистого коня, прижавшись грудью к луке седла, скачет по Житомирской к себе в чрезвычайную комиссию. Кто бы из мальчишек ни шел в эту минуту по улицу, каждый обязательно остановится и долго-долго глядит ему вслед. Все знают этого паренька у нас в городе. Вот бы мне поступить к нему в помощники. Да я бы каждого его слова слушался, лишь бы можно было мне скакать с ним вдвоем где-нибудь в поле, знать, что нас дожидаются в городе, как настоящих красноармейцев. Только вряд ли возьмут меня на такую службу. Ведь этот парень, наверное, и в боях бывал, и с петлюровцами воевал. Его все знают. Мне хотелось догнать Петьку, показать ему повестку, похвастаться перед ним, трусишкой. Или, может, побежать к Юзику? Нет, не стоит. Потерплю лучше до завтра, а потом расскажу все. Как медленно тянется время. К счастью, я вспомнил, что Кожухарь как-то просил меня поискать японских патронов. У его приятеля в штабе полка есть большой разламывающийся надвое револьвер «Смит Вессон». А к этому «Смит Вессону» очень хорошо подходят японские винтовочные патроны. «Вот разыщи, постреляем», — пообещал Кожухарь. «Надо поискать. Ведь у меня где-то на чердаке запрятаны обоймы этих японских патронов из красной меди с тоненькими пульками и плоскими аккуратными капсулями. Где только они?» Я полез на чердак и долго искал там патроны в душном пыльном полумраке, но обойма где-то затерялась. Я так и не смог ее найти, и это было очень жалко. Потом я долго кормил заячьей капустой крольчиху, потом побежал на огород поглядеть, как дозревают тяжелые сочные помидоры. До самого вечера я никак не мог найти себе места. Хотелось, чтобы поскорее проходило время. Вечером из типографии пришел отец. Я сразу бросился к нему и, протягивая повестку, сказал: «Посмотри, тату, что мне прислали». Он осторожно поднес ее к глазам и стал читать. Я, выжидая, смотрел на отца. Отец был в черной нанковой блузе, От него пахло типографской краской.